28 октября. Линия боевого соприкосновения между войсками Сетак и Приморского фронта. К востоку от города Целле, ФРГ. На следующий день после начала конфликта. Несмотря на весь свой шляхетский гонор, дураком польский подполковник, командующий польским механизированным полком, не был. И рисковать всеми своими силами в первой атаке на правом крыле не стал. Да и приказ, который ему озвучил подполковник Кузьмин, не заставлял этого делать. Поэтому Генри Булл увидел перед собой лишь танковую роту с двумя пехотными взводами на броне. Развернувшись в редкую цепь, польские танки не спеша ползли на участке от Бостеля до полей гольф-клуба. Как раз туда, где в складках местности, хоронясь под редкими остатками леса, стояла в засаде основная группа танков его батальона. Основные силы Коми было слышно, но почти не видно. Поле предстоящего боя просматривалось в лучшем случае на километра полтора. Дальше все застилали дымы от многочисленных разнообразных пожаров и подбитой техники. Радости ему это отнюдь не добавляло. Еще 500 метров, и какой-то внимательный польский солдат сможет разглядеть его танки, стоящие в засаде. Передовой отряд они, несомненно, сожгут за несколько минут, но при этом основательно раскроют свои позиции. С другой стороны, ждать, когда поляки обнаружат его танки, тоже нельзя. Перестрелка на коротке — это русская рулетка. Его батальон понесет потери и подставится под удар основных сил. Они недалеко. Смутное передвижение зеленых туш танков и самоходок уже можно рассмотреть в бинокль в те мгновения, когда ветерок относит дымы в сторону. Его раздумья прервал рапорт радиста. «Сэр, артиллеристы докладывают, что одна батарея уже готова открыть огонь». Генри с облегчением вздохнул. Ситуация из критической превращалась в просто трудную. Он скомандовал: «Пусть батарея открывает огонь по основным силам. Квадраты, номер», и тут же переключился на частоту своего батальона. «Парни, разобрать цели. Огонь ведут первая и вторая роты. Бить наверняка. Снаряды экономим». Анжей Тучапский, командир второго взвода первой танковой роты, которая и была послана в авангард, со всхлипом втянул воздух, не веря своим глазам. Он еще не понял, как ему несказанно повезло. Когда американские танки открыли огонь, между его ротой и ними было всего 900 метров. Он увидел лишь несколько вспышек впереди из редких кустов, и сразу весь экипаж в его танке оглох от грохота попадания. Анжею даже показалось, что он на несколько секунд потерял сознание. Первый снаряд прошел по касательной, отрикошетив от башни. Их спас мехвод, и то, что буквально за секунду до выстрела они увидели буквально в нескольких метрах впереди ложбину, оказавшуюся поймой небольшого ручья. А мехвод, увеличив до предела скорость, нырнул в эту ложбину, поэтому следующие два снаряда, выпущенные американцами, только чиркнули по самой верхней части башни Т-54, имеющей полусферическую форму. Но из-за этой поймы он теперь мало что видел в прорези перископа командирской башенки. Видно было только несколько дымов справа, допылающий слева танк из его взвода. И хлесткие звуки выстрелов американских 90-миллиметровых пушек затихли. Стала слышна только стрельба позади них. Один Коми спрятался, как крыса, в этой чертовой пойме чертового ручья, в 2000 футах от нас. Остальные горят. Жалко, что с нами утром не было саперов. В эту пойму хорошо было бы накидать мин. Прозвучал в наушниках Генри доклад командира первой роты. И основные силы противника тоже отходят назад. Им не понравились гостинцы из ленивых «Сюзан». Ленивая «Сюзанна» — на сленге солдат США, вертикальная обойма револьверного типа в боевом отделении самоходной гаубицы М-52, откуда берется первый 21 выстрел. Находится слева в задней части САУ. Остальные 81 выстрел надо доставать из нижнего багажника самоходки. Окей, только надо что-то решать с этим парнем, который засел в пойме. Он может всерьез испортить нам жизнь. Пошли пару танков с двух направлений, пусть они обойдут его с двух сторон и прикончат, ответил Генри. Анжей, решившись, открыл крышку люка и высунулся по пояс из башни. Было ужасно страшно, но сидеть в этой пойме, как в ныре, не видя ничего, было еще страшней. «Псягрев!» — ошеломленно пробормотал он. Ветер подул чуть сильнее, и он трясущимися руками, с трудом удерживая цейсовский бинокль, подаренный ему отцом в день окончания танкового училища в Познане, смог рассмотреть позиции противника подробно. Перед ним, прячась под маскировочными сетями и за редкой растительностью, в складках полей гольф-клуба стояли танки и бронетранспортеры противника. Много. Только танков он насчитал больше двух десятков, когда два из них выехали из своих укрытий и пошли, обходя его с двух сторон. А его рота стояла вся тут, справа и слева от него, горящая. Он свалился вниз, на свое место командира, пытаясь унять яростно колотящееся сердце. И ощутил, как, несмотря на жару внутри танка, в его груди заворочился огромный ледяной ком. Эти двое, они же едут по его душу. Сейчас они не спеша зайдут справа и слева, поедут вдоль ручья и убьют его. Просто расстреляют с двух сторон. И его танк будет так же весело гореть, как остальные танки его роты, только ему будет уже все равно, какая разница, горишь ты или нет, если ты уже разорван на куски бронебойным снарядом. Он попытался глубоко вздохнуть воздух, когда увидел три пары глаз его экипажа в полутьме танка, отчаянно смотрящих на него. Он закашлялся и каркающим, как у старика, голосом прохрипел: «Радист, связь со штабом полка, срочно! Доложи, в районе полей гольф-клуба до батальона противника танки и мотопехота. Наши потери, уничтожена первая танковая рота». «Но мы же живые!» — возмущенно прокричал снизу мехвод. «Это ненадолго. Сюда идут два Паттона, обходят эту ложбину с разных сторон. Через 5 минут нас здесь расстреляют, как зайцев», — мертвецкий спокойным голосом ответил ему поручик. Внезапно гробовое молчание экипажа, переваривающего эту страшную новость, прервал осторожный стук снаружи танка. Услышать его было в этой ситуации так дико, а нервы у всех были так напряжены, что радист подскочил от неожиданности, чувствительно приложившись макушкой о броню. Пару секунд все ошарашенно молчали, потом Анджей, мысленно обозвав себя полным кретином, полез снова наружу из верхнего люка. Стучать снаружи могла только пехота, причем своя, которая в момент обстрела посыпалась с брони, о которой поручик совершенно забыл, потрясенный почти мгновенным уничтожением его роты. И точно, снаружи находились два десятка жолнежей в польской форме. Правда, офицеров среди них не было, только Плютонова и два капрала. Но что больше всего обрадовало Анже, так это наличие в этой группе двух расчетов с гранатометами РПГ-2. «Где ваша остальная рота? Где командир?» В ответ он услышал, что командир убит, а остальные убежали по полю назад. «Так, если этих четверых можно выдвинуть на 300 метров к северу, к мостику через этот проклятый ручей, а самому развернуться на юг, за этим поворотом лощины, то они хоть как-то прикроют меня со спины. По крайней мере, не дадут второму американцу спокойно подойти ко мне со спины на верный выстрел в упор. А значит, мы еще потрепыхаемся». Он быстро объяснил задачу пехотинцам. Его затопило чувство мрачной решимости. «Да, черт возьми! Он может погибнуть, но при этом он постарается прихватить с собой на тот свет кого-то из врагов, а не сгореть напрасно, как остальные парни его роты. Если, конечно, Плютоновы с одним отделением и расчетами РПГ успеют добежать до места, где лощина заканчивается маленьким мостиком, и тем самым хоть как-то прикрыть его танк с одного направления». С этими мыслями он нырнул обратно в люк, и его Т-54, развернувшись тихо, проехал вдоль лощины ручья на выбранное Анжи место. Внезапно захрипело радио голосом начштаба полка: «Поручик, доложи точно, где находишься!» «Нахожусь в пойме у ручья Хаберланд, в 300 метрах к югу от пересечения Сальференши штрассе. Вступаю в бой с двумя танками противника. Конец связи», — отчитался Анжи. Начальник штаба механизированного полка 2-й Варшавской механизированной дивизии войска польского имени Генриха Домбровского, майор Януш Свинтицкий, оказался тем польским офицером, который фактически спас положение на правом фланге советско-польской группировки. Когда в боевых порядках механизированного полка начали рваться 105-миллиметровые гаубичные снаряды, первым же залпом был убит командир полка, ехавший в своем танке, высунувшись по пояс из башни. Получив в спину 2 осколка от близкого, разорвавшегося 15-килограммового осколочно-фугасного чемодана, он умер почти мгновенно. Майор Свинтицкий вовремя прекратил начавшуюся было панику, быстро взяв командование на себя и выведя подразделение полка из-под обстрела. Одновременно Он приказал взводу АИР, артиллерийской инструментальной разведки самоходного арт-дивизиона, засечь позиции вражеской артиллерии. Не было никакого резона начинать повторную атаку без нейтрализации этих проклятых гаубиц. С этого момента события начали развиваться очень быстро. Потери поляков от внезапного артобстрела американского неполного дивизиона под конец к первой батарее из 6 М-52, начавшей огонь, присоединились остальные 7 машин, наконец-то занявшие указанные позиции, оказались чувствительными, но не фатальными. 50 человек убитыми, в основном из пехоты. Из танкистов были, кроме так глупо погибшего комполка, ранены еще 4 танковых командира, тоже пожелавшие ехать в атаку с комфортом, дыша свежим воздухом. 3 танка оказались повреждены близкими разрывами, в основном осколками были перебиты гусеницы и разбиты катки. 1 уничтожен прямым попаданием. Не подлежали починке также 3 грузовика и 8 бронетранспортеров, броню которых крупные осколки пробивали почти что насквозь, убивая людей и повреждая двигатели и прочие механизмы. И первая танковая рота, шедшая впереди, погибшая, судя по всему, полностью. Только майор, вздохнув, мысленно списал эту роту в расход, как штабной радист опроверг его пессимизм. «Пан майор, вышел на связь командир танкового взвода первой роты поручик Тучавский. Он наблюдает впереди силы противника в рощах гольф-клуба до батальона танков и мотопехоту. Его танк уцелел, остальная рота погибла. О своей пехоте он ничего не сообщил». «Так», — быстро думал майор. Это готовый корректировщик перед тем, когда полк пойдет в новую атаку. Наши 2 батареи ИСУ-152 смогут хорошо пощипать противника, если поручик поможет с корректировкой огня. Он связался с подполковником Кузьминым. Надо было доложить, хоть и временному, но начальству о неудаче в первой атаке и подготовке новой. Но Кузьмин, выслушав его, внес в его планы изменения. На левом фланге, в лесном массиве, вернее, том огрызки, что от него остался, продвижение русских и поляков проходило более успешно. Польский мотопехотный батальон, спешившись, БТР-152, на которых поляки приехали к месту боя, в пересеченной местности, да еще в условиях задымления, представляли собой слишком легкую мишень, поддерживаемые сзади танками 10-го батальона, постепенно продвигались, выдавливая американцев с удобной позиции. Они уже прорвали передовые позиции, занятые американским разведбатом. Американцы еще поупирались, перестреливаясь с польской пехотой, но когда дошло до дуэлей советских танков с легкими «Вокер-бульдогами», они попятились назад. М-41 с его короткой 3-дюймовкой совершенно не мог конкурировать с толстой броней и длинноствольной 100-миллиметровой Т-54Б, вдобавок стабилизированной в 2 плоскостях. Когда поляки и русские вошли в боевое соприкосновение с ротой 68 танкового батальона, поддерживаемого ротой мотопехоты на бронетранспортерах М-114, ситуация не сильно изменилась. Нет, платить один Т-54Б за полдесятка М-41, как было до этого, уже не получалось. Размен шел на равных. Но положение американцев было хуже по той простой причине, что они воевали с самого утра, и у них банально оставалось мало снарядов. На имевшиеся в наличии у мотопехотной роты 2 самоходных миномета на Гайвинах поляки развернули свою батарею 82-миллиметровых минометов, и сейчас они увлеченно перестреливались друг с другом. Но сзади боевых порядков советских танков не спеша ползла батарея ИСУ-152, и вот этот козырь американским командирам крыть было нечем. 6-дюймовый снаряд весом 40 килограмм — очень серьезный аргумент для противника, даже если он сидит в дзоте с перекрытием в 3 наката бревен. А если противник вообще не успел толком окопаться, то этот аргумент становится совершенно убойным. Некоторым утешением для американцев служило то, что противник на этом участке совершенно не имел возможности к охвату. Слева лежала раскисшая от дождей пойма реки Аллер, а справа, вдоль дороги Л-282, противник неизбежно подставится под огонь 2-й группы американских танков. Да и фанило от той части дороги, которая приближалась к перекрестку с Л-284 возле развалин Лахендорфа, изрядно. За свой левый фланг подполковник Кузьмин был спокоен, а вот с правым срочно надо было что-то решать. Рапорт польского майора только подтвердил это мнение. Попутно, порадовавшись тому, что конкретно в этой польской части нашелся толковый офицер, в нужную минуту взявший на себя командование и не допустивший паники, Последствия такой, только случившейся утром, он воочию мог наблюдать в бинокль, когда порывы ветра впереди относили дымы в стороны. Он, тем не менее, внес в планы поляка свои коррективы. Немецкий авиакорректировщик только что сообщил, что в 2 минутах подлетного времени находится эскадрилья штурмовиков, которая готова отработать по его указаниям. Поэтому Кузьмин сообщил обер-лейтенанту другие координаты. Польский взвод АИР смог наконец-то засечь позиции, так вредившие на правом фланге американской артиллерии. Пусть штурмовики ей займутся в первую очередь, а 2 батареи Су-152 сразу, не отвлекаясь на контрбатарейную борьбу, начинают бить по обнаруженной группировке американских танков и БТР, пока есть возможность корректировки. Штурмовики же потом, если останутся боеприпасы, тоже обработают передний край американцев. Немец на эту просьбу ответил Кузьмину, что сегодня, начиная с этой минуты, в его интересах будет работать целый авиаполк ННА. Правда, авиаполк оказался истребительным, на МиГ-17. Командование 37-й воздушной армии повсеместно решило отказаться от использования этих устаревших машин в качестве чистых истребителей. Но как штурмовики МиГ-17 с бомбами и НУР при слабой ПВО американцев будут достаточно эффективны при поддержке его войск, тем более, когда их целый полк? Гауптман Гюнтер Фюльграбе вел замыкающую четверку МиГ-17Ф 2-го штафеля 4-го авиаполка ВВС ННА ГДР, совершенно в отвратительном настроении. Его полк едва он успел пополниться новой техникой и летчиками из запасного полка, с рассветом уже 2-жды бросали на штурмовку бесконечных колонн военной техники противника, растянувшихся от Ольденбурга до Гамбурга. Потом они, даже толком не успев пообедать, срочно получили приказ о перелете на аэродром в Штендель, ближе к левому флангу Приморского фронта. И сразу же, едва механики, большей частью чужие, из 3-го авиаполка заправили, вооружили самолеты, пришел приказ опять на штурмовку в район цели. Поэтому Гюнтер излился на начальство, которое, похоже, вообще собралось их засунуть в штурмовую авиацию. Ведь он всегда служил в истребителях. И в ту войну он воевал истребителем и хорошо воевал. Асом он стал давным-давно, еще когда он был ведомым у самого Германа Графа. А теперь он летит на штурмовку, увешанный бомбами и ракетами, как какой-то цемент-бомбер. Цемент-бомбер — прозвище советского штурмовика Ил-2 в Люфтваффе в Великую Отечественную войну. Вдобавок, еще его очень напрягал новичок в его звене, который пришел вместо ведущего 2-й пары, сбитого Старфайтером вчера в самом первом бою. Парень выглядел совсем зеленым и пилотирует самолет, как курсант в первом вылете с инструктором, плавненько и ровненько, и все время отставая при резких разворотах. А что будет в бою? Он сразу, как только этот юнец прибыл в полк, поднял старого ведомого 2-й пары его звена, назначив его ведущим. Все-таки, помимо службы в полку, у того уже был хоть какой-то боевой опыт, но все равно Гюнтер переживал за свою 2-ю пару. Анжей Тучапский опять высунулся из своего люка, встав на свое сиденье в полный рост. Что поделать? Пойма ручья скрывает его танк до поры, но из этой дыры ничего не видно ему самому. А это очень нервировало. Анжей представил себе в красках картину, как оба вражеских патона въезжают одновременно вдоль ручья с разных сторон, и он оказывается у них на блюдечке. Только бы Плютоновой не подвел. Успел занять позицию каменного мостика. В 100 метрах с другой стороны дороги русло ручья делает плавный изгиб, поэтому тот патон, который сейчас подъезжает к нему сзади, может увидеть его или с дороги, стоя на мостике, или идя вдоль ложбины по эту сторону дороги. А вот тот, что идет перед ним с юга, вот он, не спеша едет вдоль ручья в каких-то 800 метрах, поводя стволом своей пушки по сторонам, словно принюхиваясь. Анжей сыпался на свое место, даже не закрыв люк. К черту инструкции, сейчас каждая секунда дорога, вдобавок у них в случае неудачи будет чуть больше шансов успеть спастись. Он сказал наводчику: «У нас будет время только на один выстрел. Сейчас водитель подаст машину вперед на 20 метров, и один американец будет у тебя в прицеле. Разверни пушку чуть левее и ниже, вот так. Давай!» — обратился он к мехводу. Тот с бледным сосредоточенным лицом, не замечая, что прикусил себе губу и по подбородку уже течет тоненькая струйка крови, толкнул оба фрикциона вперед, одновременно нажимая на педаль газа. Дизельный двигатель, до этого тихонько урчавший сытым котом, взревел во все свои 520 лошадиных сил, и танк, резко отбрасывая во все стороны комья осенней грязи, рванулся вперед. Шедший с юга американский Паттон был настороже, но его пушка смотрела не совсем в нужную сторону. Ложбина ручья все время петляла, и Анджей специально подгадал свой выход в неудобном для американцев месте. Стрелок Паттона увидел голову поляка, выглядывавшего как суслик из норки. Но с 800 метров не разглядел на нем танкистский шлемофон. Он только успел сообщить об этом своему командиру, как Т-54А выскочил на убойной дистанции от них, как чертик из коробочки. Секунду польский наводчик еще потратил на то, чтобы поймать Паттон в телескопический прицел, крутя штурвалы электропривода наведения, а потом нажал на спуск. Анджей прохрипел огонь одновременно с грохотом выстрела. Мгновение спустя трассер выстрела уперся точно под башню Паттона, уже начавшую движение в их сторону. Полыхнул высверк, и еще миг спустя Паттон вспух от внутреннего взрыва своей боеукладки. Башня его, помедлив, подпрыгнула и встала обратно, смешно перекосившись. Но на это Анджей отчаянно, до крови из-под ногтей, давя рычаг электропривода поворота башни, уже не смотрел. Время, казалось, замерло для него. Как в замедленном кино он отстраненно наблюдал, как из открывшегося затвора вылетает гильза первого выстрела, подарившего им еще некоторое время жизни, как заряжающий судорожно заталкивает в казенник еще один бронебойный унитар, как мехвод тянет рычаги фрикционов назад, пытаясь увести танк назад в спасительную ложбину. Отстраненно слышал, как взвыл вентилятор, очищая от газов, заполнивших боевое отделение после выстрела, несмотря на эжектор. В мозгу у него отчаянно стучала молоточком одна единственная мысль. Только бы Плутоновый успел. Они уже почти скрылись обратно в ложбину, по крайней мере, от гольф-клуба. Другие американцы, наблюдавшие за боем, сначала снисходительно, потом с нарастающим изумлением, а потом и гневно сжимая рукоятки наведения своих орудий, видели уже только самый краешек верхней полусферы башни. И в этот момент, когда у экипажа зародилась робкая надежда, что они и на этот раз вывернутся, сзади раздался грохот, как будто великан ударил гигантской кувалдой по корме танка. Грохот, который показался тем более резким по сравнению с наступившим затем молчанием их двигателя. Плутоновый не успел. Плутоновый лежал в осенней грязи, машинально прикрывая голову руками, как будто руки могли остановить пули из полудюймового пулемета, стремясь вжаться в землю всем телом, мечтая превратиться в какую-нибудь маленькую зверушку, суслик или лучше в мышку, она ведь еще меньше. Они почти добежали до намеченных позиций, запаленно дыша, мгновенно вспотев под шинелями и перебирая сапогами по комьям вязкой осенней грязи. Им оставалось всего ничего, всего с пару десятков шагов, когда ревущий вблизи американский танк выскочил на них в каких-то 150 метрах. А из командирской башенки танка торчала голова американца, который, усмотрев вражескую пехоту так близко, сразу скрылся и стал поливать их из зенитного крупнокалиберного Браунинга. Поляки даже не успели вскинуть автоматы, хотя и пытались, когда крупнокалиберные пули стали рвать их на части. Один Плутоновый сразу сообразил, что все, ничего невозможно сделать. И на какую-то долю секунды, опередив шелестящую косу смерти, бросился на землю, пытаясь замереть. Может, его все же не заметят в редком бурьяне? «Ах ты, сукин сын!» — скричал наводчик второго Паттона, увидав открывшуюся перед ним картину. Танк из его роты уже стоял со скособоченной башней с поникшей беспомощно пушкой. И уже начинало разгораться. Никого из парней, с которыми так много было выпито пива и перетрахано местных девок в окрестностях Франкфурта, не было видно. Судя по всему, экипаж Паттона погиб мгновенно от взрыва боекомплекта, а мерзавец, сотворивший это, шустро отползал задним ходом в свою чертову ложбину, вдобавок разворачивая башню в их сторону. Паттон остановился, командир заорал: «Огонь! Прикончи этого ублюдка!» И наводчик нажал на круглый шарик рычага спуска, с удовлетворением наблюдая, как трассер бронебойного снаряда входит точно посередине кормы поляка. Выбросив клубы черного дыма, подсвеченного пламенем, Т-54 встал как вкопанный. «Сейчас мы его добьем вторым выстрелом, он не успеет, хотя поляк попался упорный», — подумал наводчик, наблюдая, как замершая после первого попадания в моторное отделение башня снова, дергаясь упрямо, разворачивается в их сторону. Клубы дыма и огня, начавшиеся было вырываться из развороченного двигательного отсека Т-54, быстро сошли на нет. Наверное, коми успели включить систему пожаротушения. Башня польского танка уже повернулась на 90 градусов, когда здоровенный негр, их заряжающий, с лязгом, досылая в затвор новый унитар, закричал: «Готов! Сейчас я тебя добью, упорная ты сволочь», — мрачно подумал наводчик, тщательно ловя в перекрестие прицела точку в центре зазора между крышей моторно-трансмиссионного отделения и бортом полусферической башни. С такого расстояния не промахнется даже пьяный полуслепой очкарик-студент, не то что я. «Внимание, левый разворот на 170. Поднимаемся на 1000. Роспуск на звенья. Каждое звено атакует самостоятельно. Первый заход — бомбы, потом правый разворот на 180 и второй заход — скворцы. После правый разворот на 120 со снижением мы уходим домой», — прохрипел в наушниках голос командира штафеля. «Умненько. Сначала мы зайдем со стороны солнца, да еще с территории противника». Про очередность он мог и не говорить. Узлы крепления блоков ОРО-57 размещены на МиГ-17Ф на внутренних пилонах подвески. Непосредственно перед стрельбой бомбы или топливные баки требуется сбрасывать, иначе пламя двигателей стартующих ракет АРС-57 будут бить прямо по корпусам двух 100-килограммовых фугасок, которые висят на внешних пилонах МиГов их штафеля. «Или он это для молодых напомнил, чтобы не перепутали», — думал Гаутман Гюнтер Фюльграбе, а руки и ноги автоматически сами выполняли требуемые манипуляции с органами управления истребителя. Место расположения цели оказалось прямо в городе. Опять за все будут расплачиваться гражданские, вдобавок гражданские немцы, — угрюмо подумал Гюнтер. «Где же эти чертовы самоходки? Ага, вот одна стоит, задрав высоко ствол на улице, прижавшись к одной из пятиэтажек». Он привычными движениями загнал быстро увеличившуюся в размерах самоходку в марку авиационного прицела АП-57 и дернул тумблер сброса бомб. Переведя машину из пикирования на небольшой угол набора высоты, он посмотрел назад. «Нормально. Или близкое накрытие, или прямое попадание. Теперь не разберешь. Самоходку совершенно скрыло четырьмя разрывами, его ведомый тоже не подкачал». Он скосил глаза по сторонам, высматривая вторую пару своего звена. Ведущий обнаружился там, где и должен был быть, а молодого пилота не было. Совсем. Ладно, сейчас некогда отвлекаться, его МиГ затрясся в крутом развороте. Второй заход. Он высматривал оставшиеся цели. А вот на другой улице стоят в шахматном порядке целых 4 и тоже прижимаются к домам. «Макс, атакуй левую пару самоходок», — приказал он ведомому, ловя в прицел ближнюю правую М-52. С земли потянулись трассеры автоматических зенитных пушек. «Всем сварка на 3 часа!» — почти сразу раздался в наушниках голос командира штафеля. «Сварка — огонь зенитных пулеметов или пушек на сленге ВВС ОВД». «Поздно спохватились», — злорадно подумал Гюнтер. «Пара секунд, и мы прикончим этих, а с зенитками можно будет разобраться во втором вылете». «О, шайзе!» От неожиданности заорал он, в последний момент все же успев вовремя выпустить в сторону своей самоходки все 16 скворцов, но уже видя, что промахивается. Было отчего испугаться. По обе стороны фонаря, буквально в метре от его головы, проносились огненные хвосты чужих скворцов. Потом дальняя самоходка, та, что справа, исчезла в пламени взрыва. Гюнтер, трясущимися руками, с трудом переведя машину в горизонтальный полет, в каком-то оцепенении наблюдал, как из этого пламени вылетает вверх, выше его самолета, большая башня самоходки, и, величественно вращаясь, крутя в воздухе замысловатые кульбиты своим коротким стволом, похожим на окурок, пролетает, падая вниз в десятках метрах от его мига. Секунд 5 он приходил в себя, а потом, не сдерживаясь, выдал в эфир длинную матерную тираду на русском языке, мгновенно вспомнив все выражения, услышанные им когда-то от советских инструкторов. «Герр Гауптман, извините меня, пожалуйста. Я не хотел, это нечаянно получилось. Я больше не буду», — послышался в эфире дрожащий голос молодого. Затем в эфире послышалось ржание его ведомого, уже разобравшегося в произошедшем. Гюнтер оглянулся назад, но точно. Этот сопляк не смог удержаться за своим ведущим при боевом развороте после первого захода, потерялся и во время второго захода пристроился к их паре третьим. Причем не сбоку, а сзади и сверху за ним, Гюнтером, очевидно, боясь снова потеряться. А потом в сосунке взыграл азарт, и он выпустил свои РСы, не видя ничего по сторонам, кроме самоходки в своем прицеле. В эфире хохотал уже весь штафель. «В следующем вылете твоя пара пойдет впереди всех. Сзади ты слишком опасен», — нервно смеясь, произнес в эфир Гюнтер. «Так, внимательнее всем, развороты, подходим к переднему краю. Смотрим вниз и по сторонам. Поляки с утра никак не могут взять этот цели», — оборвал все разговоры командир штафеля. «Вижу впереди танки БТР. БТР точно американские», — закричал командир первого звена. Коробки бронетранспортеров М-113 можно было спутать разве что только с силуэтами БТР М-114, тоже американских. «Сварка! На 11:02!» — в унисон ему вскричали сразу несколько пилотов. Гюнтер на автомате привычно выполнял противозенитные маневры, бросая самолет в стороны и прижимаясь к верхушкам черных обгорелых деревьев. Но из его эскадрильи уйти удалось не всем. Молодой из звена Гюнтер опять замешкался. Он слишком долго летел по прямой, и на нем скрестились трассы сразу двух спаренных самоходных зениток М-42, стоящих в рощах гольф-клуба, чуть позади основных позиций американского 67-го батальона. Получив сразу с десяток 40-миллиметровых снарядов в корпус, МиГ-17Ф просто развалился в воздухе. Гюнтер, повъевшийся в кровь еще со времен боев на Восточном фронте в прошлую войну привычки опытного истребителя, оглянулся назад как раз в этот момент. Он даже застонал от отчаяния. Да что же это такое? Из всего штафеля в его звене самые большие потери, уже двое всего за сутки. Отчаяние мгновенно сменилось яростью. Сейчас ему до умопомрачения хотелось кого-нибудь убить, и в то же мгновение он увидел впереди и чуть левее одинокий танк, стоящий боком. Мгновенно определив его силуэт, как М-48, Гюнтер чуть довернулся снижением и выпустил по нему почти весь боекомплект из двух 23-миллиметровых пушек, просвистев чуть ли не в 5 метрах от башни танка. Его ведомый дисциплинированно повторил действия Гюнтера. Американец успел их заметить и даже попытался развернуть на них зенитный пулемет, но потом просто скрылся в многочисленных разрывах снарядов из 4 авиапушек. «Довернуть чуть-чуть вправо и вниз, и все», — он покойник успел прошептать наводчик танка М-48А2С. И в этот момент он оглох. Казалось, что снаружи на танк накинулась толпа шахтеров с отбойными молотками, непрерывно долбя по корпусу и башне. Он откинулся на сиденье назад и охватил голову руками, пытаясь защититься от невыносимого непрерывного грохота. Рядом сполз командир, до этого стоявший на своем сиденье у зенитного пулемета. В танке было светлее, чем обычно. Выпуклый люк у командирской башенки почему-то отсутствовал полностью. Наводчик тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения. Ему показалось, что в фигуре командира что-то не так. Какой-то он короткий. Не так было многое. У человека, который еще мгновение назад был их командиром, вообще отсутствовала верхняя часть туловища вместе с головой. Тело заканчивалось где-то в районе верхней части грудной клетки. Руки сейчас валялись на полу боевого отделения отдельно, из обрубка тела сейчас торчал кусок позвоночника, белевший в полумраке, и лилась кровь с какими-то ошметками внутренних органов, забрызгивая все боевое отделение. Послышались какие-то странные звуки. Наводчик повернул голову и увидел своего заряжающего, который извергал свой обед прямо на останки своего командира. Подавив тошноту, наводчик кинулся обратно к пушке. Пока они здесь рыгают и истерят, поляк разворачивает башню. Но телескопические прицелы оказались разбиты. Сквозь них невозможно было увидеть даже собственную задницу, не говоря о танке противника. Чертыхнувшись, наводчик ногой отпихнул останки командира и перелез на его место, пачкаясь в липком месиве. Из чего состоит это месиво, он старался не думать, сейчас главное не это. Так, баллистический вычислитель тоже накрылся, надо наводить вручную. Стереоскопический командирский прицел дальномер Т-46 оказался в порядке, и наводчик прильнул к нему, одновременно взявшись за штурвалы. Он же помнил, что надо довернуть правее и ниже, и тут в танке полыхнул багровый отблеск, и он снова оглох. Плютонова еще закрывал голову руками, когда звуки вокруг резко изменились. Сначала мерный стук крупнокалиберного пулемета сменился треском авиационных пушек, как будто какой-то великан рвал над ним гигантское полотно. Потом по ушам резанул резкий свист проносящихся очень низкореактивных самолетов, и тело Плютонова, помимо его воли, сдвинуло назад воздушной волной. Вдобавок, этой же волной на него отбросило труп первого номера расчета РПГ из его отделения. Что это труп, он понял сразу. В туловище зияла дыра размером с суповую тарелку. Как раз через эту дыру он мог наблюдать этот проклятый американский танк. А вот тот факт, что с танком что-то не так, до него дошел только через пару секунд. Ну точно. Полукруглая башенка, из которой торчал этот проклятый зенитный пулемет, конкретно изменила свои очертания, а пулемет вообще исчез. И вообще танк выглядел каким-то поклеванным, как будто его долбила стая исполинских ворон с железными клювами. Но он не горел. Тут Плютоновый понял, что еще можно сделать то, ради чего они так торопились к своей смерти. И что тогда, если у него получится, ребята из его отделения погибли не напрасно. Плютоновый одним броском метнулся к снаряженному гранатомету РПГ-2, который так и лежал в 5 метрах, когда выпал из рук убитого бойца. Он схватил его, судорожно вспоминая необходимые места из руководства службы и радуясь, что РПГ уже заряжен и чехол с гранатой ПГ-2 снят. Плютоновый вскинул РПГ-2 к плечу, прикинул поправку на ветер, прицелился в центр силуэта танка и нажал курок. Кумулятивная граната ПГ-2 попала не совсем туда, куда целил Плютоновый, но тоже удачно. Пробив сперва боковую среднюю часть башни, толщина которой составляла всего 75 мм, кумулятивная струя прошла наискосок через все боевое отделение. Она оторвала правую руку заряжающего, прошла в сантиметре за спиной наводчика и воткнулась в левую боковину башни, как раз в зоне вертикально стоящей боеукладки. И все окончилось бы для экипажа гораздо плачевнее, если бы в танке был полный боекомплект. Но танк много стрелял с самого утра, поэтому кумулятивная струя просвистела сквозь пустое пространство и врезалась в противоположную стенку башни. Взрыва боекомплекта и мгновенной за ним гибели экипажа не случилось. Но и в этом случае оставшимся 3 членам экипажа пришлось очень плохо. Хуже всего пришлось заряжающему. Кумулятивная струя ему оторвала правую руку, которую он удерживал наготове унитар, готовясь вновь подать его в казенник пушки после выстрела. Унитар выпал и загремел по полу боевого отделения, закатившись под кресло мехвода. А заряжающий потерял сознание от болевого шока и умер от потери крови прежде, чем остальные члены экипажа оказались способны оказать ему помощь. 2 оставшихся более-менее из невредимых членов экипажа танка, наводчик и мехвод, потеряли сознание. Они вообще бы умерли от скачка избыточного давления, создаваемого кумулятивной струей после прохождения броневой защиты во внутренний объем танка, но спасла атака пары Гюнтера Фюльграбе. Снаряды 4 23-миллиметровых пушек МиГ-17 просто снесли выпуклую часть командирской башенки вместе с люком, зенитным браунингом и головой командира танка, попутно превратив внутреннее пространство боевого отделения из закрытого в открытое. Поэтому скачок давления был для американцев не столь губителен, они всего-навсего потеряли сознание на несколько секунд. Но эти секунды оказались фатальными. Т-54А Анджей Тучапский наконец-то развернул свою башню. Правда, наводчик Паттона, когда в его танк попала граната, инстинктивно нажал на рычаг спуска, но одновременно он непроизвольно качнул штурвал вертикальной наводки. Бронебойный снаряд, вылетевший из пушки Паттона, попал в верхний край башни и рикошетом ушел в облака. Наводчик Т-54А, крайне удивленный тем фактом, что еще жив, стал ловить в прицел своего врага. Он, не дожидаясь команды поручика, который в это время еще тряс головой, приходя в себя после легкой контузии, американский рикошет бронебойного снаряда не прошел до него безболезненно, нажал рычаг спуска, как только услышал доклад заряжающего «Бронебойный готов». Выстрел 53УБР-412Б с бронебойно-трассирующим. Тупоголовым снарядом 53БР-412Б с баллистическим наконечником начал свою мгновенную жизнь, составлявшую всего пару секунд. Бронебойный снаряд 53БР-412Б отличался от 53БР-412 тем, что длина снаряда была увеличена. Головная часть снаряда была сделана тупой, с фигурным притуплением. Это было предназначено для того, чтобы уменьшить вероятность рикошета при попадании в броню под углом менее 90 градусов. Что привело к тому, что при попадании слева от маски пушки М48А2 снаряд слегка повернулся к нормале и пробил лобовую броню башни американца. Наводчик, находившийся за броней в этом месте, погиб мгновенно. Заряжающий был к тому времени уже мертв, а мехвод прожил всего на пару мгновений дольше. Когда взрыватель МД-8 сработал, один из осколков попал ему в позвоночник. Поручик Тучапский облегченно выдохнул, когда на высоком силуэте вражеского танка сверкнул огонь попадания. Пару секунд М48А2 не подавал признаков жизни. А потом из изуродованной башни, интересно, кто и когда его так, мимолетно удивился Анджей, пополз легкий дымок, через полминуты уже превратившийся в полноценный пожар. И только тут поручик услышал, что, оказывается, все это время его вызывают по рации. Он повернулся к экипажу. «Башню влево на 90, вести наблюдение. Яник», — он персонально обратился к мехводу, — «ты все равно уже здесь не нужен, вылези наружу. Узнай, что там с пехотой». После этого он нажал тангетку радиостанции и устало произнес. Докладывает поручик Тучапский. Вступил в бой с двумя средними танками противника типа «Паттон-3». Противник уничтожен. Получил повреждение двигателя. Ремонт невозможен. Потери в людях до отделения пехоты уточняются. На той стороне линии связи озадаченно замолчали, потом опомнились. «Молодец, сынок!» «А теперь слушай команду. Атом! Постарайся уцелеть. После ядерной атаки, как только восстановится связь, ты будешь корректировать артиллерийский огонь по противнику. Все, конец связи». Анджей обессиленно привалился к стенке башни. Наводчик и заряжающий, радостно обсуждавшие было, а видел, как я ему вломил, притихли и настороженно смотрели на него. Наконец наводчик не вытерпел. «Пан Анджей, что случилось-то? Вроде все страшное позади». Анджей просто произнес в пространство, выключая питание радиостанции. «Команда «Атом».